Вот такое многообещающее начало. Сиди и думай, к чему все это приведет. Но в голосе слышится прежняя забота. Никакой скрытой угрозы незаметно. Что ж тут происходит? Для чего его вызвали? Как бы то ни было, не начав разговора, не узнаешь. А прав воевода. Силы еще ой как понадобятся. Без лишних разговоров Волков подошел к лавке и, опустившись на нее, облегченно откинулся к бревенчатой стене. В этот момент дверь отворилась, и в горницу вошел знакомый старик, дядька воеводы. Проявляя уважение к летам, Виктор поднялся и отвесил поклон. Зря он это. Как только кровь прилила к голове, перед глазами тут же все поплыло, и не подхвати его воевода, Волков непременно ударился бы своей многострадальной частью тела об пол. Старик на это недовольно покачал головой, воевода же наоборот, усадил страдальца обратно, одобрительно похлопывая по спине. Даже воеводе бывший скоморох скорее изобразил, нежели отбил земной поклон. И тот понимал, что вызвано это не неуважением, а боязнью попросту упасть, что он сейчас и продемонстрировал, выказывая уважение древнему старику. «Чего поклоны земные отбиваешь, коли немощен?» – недовольно проскрипел дедок. «Так и сам не ведаю, дедушка. Само оно как-то». «Ты за словесами следи, десятник. Ишь удумал, дедушка», – недовольно заметил Святовид. «Не суди, парня. Чай сам в свой час не объяснил, кто я. Так что нечего на зеркало кивать, коли у самого рожа кривая». «Твоя правда, батюшка». «Батюшка?» – не удержавшись, выдохнул Виктор. «Твою дивизию 130-й полк. Выходит, это отец воеводы?» «А он-то ему...» «Ох, держите меня трое. Это ж полный абзац». «Не ожидал, что глава рода боярского тебя внучком величать станет». «Да ты дыши, дыши, не то грохнешься в беспамятстве, а нам с Полином говорить не о чем», – проговорил Радмир. «Стало быть, на судилище меня призвали», – снова откинувшись к стене, как-то равнодушно бросил Виктор. «Что ж, чего-то подобного стоило ожидать. Жаль только дочурку, как сложится ее судьба». Вырастет она вольной, или будет ей уготована судьба холопская? Оружие при нем, можно и подороже продать свою жизнь. Вот только вырваться все равно не выйдет. А Неждану в отместку могут и живота лишить. Чему быть, того не миновать. Придется покорно ждать. «А есть за что судить?» – лукаво улыбнулся воевода. «Вот поди пойми его. И вообще, что тут происходит?» «Да пошло оно все!» «Зачем призвал воевода?» «Голос усталый. Так может говорить лишь человек, который для себя уже все решил и смирился с судьбой. Поэтому и без разницы ему, кто перед ним. Дерзости нет, но и от пиетета ничего не осталось». «А разговор стародавний продолжить», — наливая квас, произнес Святовид. Затем протянул кружку Виктору. «Выпей, может, полегчает». «Я уж лучше из своей фляжки, там настой травный». Произнеся это, Волков и впрямь отстегнул фляжку и сделал два больших глотка, как учила лекарка. Чего она там намешала, ему было невдомек, но только облегчение пришло сразу. Головокружение отступило, и тошнота тут же утихла. Только холодок из груди никуда деваться не хотел. Но то уж по другой причине. «Вижу, полегчало. Тогда продолжим. Помнится, ты мне сказывал, что хочешь мануфактуру открыть, обзавестись семьей и зажить спокойной жизнью. От меня письмо к другу моему старинному просил, побывал на мануфактурах иноземных и наших, а своего дела как не было, так и нет». «Так ведомо тебе, воевода, что и дом, и семья у меня были. И мануфактура должна была появиться, да не сложилось. Дом и семью пожгли. Видно, спокойное житье не про меня. Не сложилось как-то». «Больно ягозлив, вот и не сложилось. Сказано ведь в Писании: прощай врагов своих, – возразил Световид. «Видно, не про меня те слова. Не умею я прощать. Мне ближе иное, око за око». «У тебя сторица и получается», – покачал головой воевода. «Но не о том речь. Что ж ты думаешь и далее вот так зверем лютым прожить? Эдак век у тебя выйдет недолгий». «Кровушки я уж напился вдоволь и за семью отомстил сполна. Да только нынче судьба так уж обернулась, что служба мне выпала пожизненная». «Световид, хватит ходить вокруг да около», — вмешался старый Радмир. «Не видишь, парень гадает, да понять не может, что мы тут удумали». «Твоя правда, батюшка. Так вот, Добролюб, греха в том, что ты сохнешь по моей внучке, мы никогда не усматривали и не усматриваем. Да коли ты себя в руках держишь и не покушаешься на то, что твоим быть никогда не сможет, от нас беды не жди. Многое нас повязало, но то все в прошлом. Сегодня знай, что род наш тебе не угроза и никогда ею не был. Потому как хранит тебя слово главы рода Смолиных. И будет хранить, даже когда его не станет. Долгих лет тебе, батюшка». «Чего уж. Все под Богом ходим, и каждому свой век отмерен», — грустно улыбнулся старик. «А как же род Вяткиных?» — не удержался Виктор. «О том только четверым ведомо», — продолжил воевода. «Нам троим да Градимиру, а более знать никому и не надо. С тем вопросом закончили и вспоминать не будем». «Вообще-то вспоминать само как-то получалось, но воевода прав. Лучше позабыть, так спокойнее». «Насчет того, что жить тебе незачем, тоже говорить не станем, потому как есть у тебя дочка, а с ней появился смысл за жизнь держаться. Как бы разговор наш не закончился, сегодня ты с ней домой уедешь». А вот эти слова никак не могли быть восприняты Виктором спокойно. Только раз он держал на руках Неждану, но уже любил, как и первую, свою дочурку. А может, эта прежняя любовь нашла продолжение в этом ребенке, как и жизнь первой Нежданы? «Благодарю, воевода». «Не за что тебе благодарить. Дочка к отцу вернется, то по закону Божьему». «Все одно спасибо. И за заботу о малютке тоже». «Ладно, о том говорить больше нечего. Поговорим о тебе. Никогда бы не подумал, что обычный скоморох станет отличаться такими умениями. Много ты всего напридумывал». «Не так, воевода. Я ничего не придумал. Просто предложил улучшить, вот и все. Вот пистоль. Я ведь ничего такого не изобретал. Просто попросил мастера сделать его чуть прочнее. Остальное его рук дело. Карабин мой тоже его работа. Магазинные мушкеты не вчера появились. Однако из-за того, что под магазины делаются отверстия в прикладе, мушкет тот лишь для потехи и годен. Но никак не для боя. Больно хрупок. Если же к этому пистолю приделать приклад и установить ствол подлиннее, получится карабин, который и озимь грохнуть не страшно. Нужна была просто идея. Я ее мастеру и подал. Если на обычные мушкеты и пистоли установить кресало с магазинного пистоля, то будет экономиться время перезарядки. Мы с Богданом просто повторили работу мастера Лукаса. С гранатами тоже ничего удивительного. Мы всего-то отлили корпус с канавками, и теперь, когда порох загорается, чугун разрывает по тем канавкам. Потому как там стенки тоньше. Оттого и осколков больше, а значит и вреда ворогу». «А кто тебе подсказал насаживать те гранаты на мушкет?» «Стрельцы. Они как-то заехали на подворье, и у одного из них была ручная мортирка. Вот и подумал я, как бы сделать так, чтобы и гранату можно было метнуть, и мортирку за собой не таскать, потому как лишний груз получается». «А мину каменным дробом начиненную как придумал?» «Так гуль на выдумке хитра. Тут тоже ничего сложного. Малый бочонок с порохом в большой, а вокруг каменный дроб. Порох взрывается и разбрасывает всю окрест. Можно и огненным шнуром поджигать, но так времени подгадать. А если пистоль старый да разболтанный использовать, который только и остается, что выбросить, куда сподручнее получается. Подошел ворог, ты за веревочку дернул и подорвал тогда, когда нужно». И пули сами собой получились. Нет, я видел во Фрязии, как один охотник такие пули ладил для своего мушкета. Сказывал, порох больно дорог, так что каждый промах по кошелю бьет. А так, ладно, получается. Отчего же у западников таких пуль нет? Почем мне знать-то, воевода? Может, таил старик тот секрет от всех? Я его тогда из реки вынул. Вот и не стал от меня таиться. Да и какое дело до пуль какому-то скомороху? А для винтовальных мушкетов? То я уж сам. Заметил, что при стрельбе из винтовального карабина пуля куда хуже бьет, чем из гладкого ствола. Долго понять не мог, в чем дело, но потом сообразил стрельнуть в мягкий тюфяк, чтобы пуля не смялась. Да поглядел на нее. Оказывается, нарезы там слизывает. А тогда уж получается, что дым вокруг пули идет, и нет той точности. Решил попробовать сделать пулю длинной. А ну возьми и получись. Почитаю, что и случайно вышло. Не многовато ли случайностей вокруг тебя? Так и подле Градимира в том лесу я тоже случайно оказался. Откуда нам знать, какими дорогами нас поведет Отец Небесный? А что скажешь насчет скорострельных мортир? Так сказывал уже сыну твоему, не ведаю, об чем речь. Гранаты мушкетами мы метали. А что там гульдам со страху показалось, то уж их пытать надо. У страха глаза велики. «А сколько у тебя людей, Добролюб?» Вкрадчиво вопросил старик. «В ватаге было два десятка, да от них вреда княжеству никакого, только польза получилась. А когда нас Градимир на подворье обложил, второго десятка там не было. Вот так и вышло, что только часть ватаги на службу попала». Наглухо запереться и все отрицать было бы чересчур глупо. А вот выдать часть правды с удобоваримым объяснением – это уже совсем иное. Да и выдал он почти все, только про минометы и картечницу умолчал. Нельзя выдавать на гора все и сразу. Конечно, княжеству от этого может выйти большая польза, вот только это не его проблема. А потом, мог ведь и вред получиться. Все же в промышленном отношении славянские княжества и Бречеславия, в частности, сильно уступают западникам. Так что вырвись эта новинка наружу, и вреда могло получиться куда больше. Элементарные пули уже могли бедой обернуться. Ведь как только западники поймут, что к чему, куда проще используют эту задумку. У них-то такой дикой чехарды с калибрами нет. «Ох, не прост ты, скоморох», – в который уж раз заявил воевода. «Тут ведь какое дело?» «Все-то ты правильно излагаешь, но отчего-то кроме тебя до этого никто не додумался. Хотя все и на поверхности лежит. А ты раз-два и приходи к ума любоваться». «Ладно, чего только не бывает. Но давай вернемся к твоему житию. Отсидеться втихую у тебя не выйдет. Если гульды пока не прознали, кто такой вепрь, то уж скоро все узнают. А тогда и тебе, и задумкам твоим конец один. Доберутся до тебя». А там, глядишь, до дочурки твоей. Эван, у меня от одного едва получилось сына оборонить. А сколько у тебя доброжелателей? По всему выходит, что уезжать тебе надо. Да так далеко, чтобы никто достать не мог. Ох, божечки, опять заботу начинают проявлять. Значит, жди беды. Что ж ты на этот раз придумал, воевода? Ты ведь завсегда мягко стелишь, да жестко спать. Что ж, сейчас все и разъяснится. Великий князь в мудрости своей решил основать колонию в Новом Свете. Места те опасные, дикими народами населенные, но зато опознать именно тебя там будет некому. А просто отпустить не хочешь, воевода? А я тебя и не держу, только совет даю. Может, послать всех и воспользоваться тем, что его никто не держит? Как же, не держит? Воевода княжеству верой и правдой служит, как и предки его, как и сыновья. А потому человека, из-за которого родине может грозить беда, так просто не отпустит. По сути, он уже указал, куда именно можно отправиться Виктору. Стоп. А чего ерепенится? Ведь и без того собирался поступить именно так. Вот только сейчас оно не ко времени. Если хотя бы до весны оттянуть время, то можно куда основательнее подготовиться и людишек подобрать. А, пропадай, моя телега. Мысль отправиться за океан мне по душе, однако нет желания ехать, не подготовившись. Ведь не один я. Есть и люди, кои со мной по доброй воле, есть и холопы. А главное, и сам я после ранения не оправился, и дочурка пока еще грудничок слабый. Так что в этом году нам ходу в дальний путь нет. С другой стороны, твоя правда. Гульды всегда могут прознать, кто такой вепрь и где его можно найти. А может, уже знают, больно приметное у меня обличье. К чему ты клонишь, добролюб? К тому, воевода, что на время мне и людям моим схорониться надо в каком-нибудь укромном уголке. А уж следующей весной мы готовы двинуться в путь. Помощь мне твоя надобна. Но не за просто так, а к взаимной выгоде. Ты вспомнил о мануфактуре, значит, помнишь о том, что я сказывал про станки. Так вот, я сумел изготовить те станки. Не успел начать дело, но станки есть, и они готовы к работе. Ты еще сказывал, будто не ведаешь пока, что станешь ладить на той мануфактуре. Времени прошло достаточно, так что теперь знаю. Изделия принесут большую прибыль, и пользы от них будет в избытке. Посели меня в тихом месте, приставь ко мне людишек смышленых, чтобы науку перенять смогли. А на следующий год я оставлю тебе мастеровку, и смогут на тех станках работать. Выделишь из своей казны серебро, мы в Рудном закажем станки. Ты сможешь поставить их вместо моих. А как я уеду, получишь свою мануфактуру. Много серебра-то потребно. Много, воевода. Но если положишь еще больше и закажешь несколько станков, то все это окупится меньше, чем за год. И прибыль потечет прямо в твою казну. Искушаешь. Предлагаю выгодное нам обоим дело. Воевода бросил взгляд на отца. Разумеется, он сам мог принять решение, но коли уж так сложилось, что разговор при старике, хотелось бы получить одобрение. Радмир только легонько кивнул в знак согласия. Вот и ладно. Что ж, подберем тебе тихий уголок. Только не совсем тихий, а такой, чтобы ветра были частыми. У меня от ветряков все работает. А чем тебе река не блажит? Понятно, что на постоялом дворе речки не было, но можно и иное место подобрать. Река – помощница только до ледостава, а ветер всегда дует. А значит, и станки работать станут круглый год. Лишь в безветрие встанут, но таких дней в году мало случится. Так что неспроста я на ветер надежду возложил. Да, чуть не позабыл. Строение мануфактуры той тоже за твой счет пойдет. Эка. Да к тебе все останется, воевода. Чай не порушу, все как есть оставлю. Чего еще возжелаешь? Более ничего. Вот тебе мое слово. Строить станешь за свое серебро. Чай достаточно награбил в свое время. Коли польза от твоей мануфактуры и впрямь будет, то я тебе твои затраты восполню. Как скажешь, воевода. Вот и ладно. В крепость можешь больше не возвращаться. Со службы я улажу. А люди мои как? Там края опасные, и люди, искушенные в ратном деле, лишними никак не будут. Иными словами, они останутся на службе и только отбудут к новому месту? Нет, они тоже уйдут со службы, но при условии, что вместе с тобой отбудут в новый свет. Все два десятка. С нажимом закончил воевода. А что тут скажешь? Остается только соглашаться, что Волков и сделал без промедления. Была мысль замылить станки и способ изготовления лерок и метчиков. Но лишь мелькнула и пропала. За все в этой жизни нужно платить. Зато у него будет фора во времени и возможность подзаработать. Отправляться на новое место с минимумом из того, что может понадобиться, глупо. Одно дело, если земля под ногами горит, а когда есть возможность подготовиться в течение года, продумать, как и что лучше сделать, то не стоит от нее отказываться. В конце концов, он отправляется не в поездку, а переезжает на новое место жительства. Нужно будет сделать очень много, в том числе и снаряжение пополнить. Уж больно поиздержались. А там как пить дать, придется воевать. Не на пустые земли идут. Там хозяева имеются. Так что зацикливаться на одной резьбе глупо. Тем более, что это актуально лишь здесь, где развита хоть какая-то промышленность. Что-нибудь еще придумает. Как ни надеялся Виктор на иное, Неждану вынесла мамка, что была присмеяние. Едва осознав, что опять думает о запретном плоде, Волков мысленно выругал себя. «Ну не судьба, что тут поделаешь. А раз так, то думай об ином. Вот только не получалось это ни в какую. До самого момента, пока спеленутый младенец не оказался у него в руках, не получалось. А едва это случилось, мысли сами свернули в иное русло. Ни о чем другом, кроме как о дочери, он думать уже не мог». Взяв ее на руки, Волков замер, внимательно всматриваясь в детские черты спящей малышки, не в силах отвести взор. Нет, не ошибся он тогда. Одно лицо. Уверен, откроя на глазки, и цвет их окажется один в один. «Добролюб». «А, что?» – встрепенулся Виктор, замерший каменным изваянием со счастливой улыбкой. Вот ведь поди пойми, как такая улыбка возможна на обезображенном лице. Но видно, возможно, коли все это смогли рассмотреть без труда. Может, все-таки поедем? Или ты прямо посреди двора заночевать собрался? Виктор внимательно посмотрел на Звана. И шлыбится, словно рубль нашел. Хотел было одернуть, но лицо вновь озарилось счастьем и умиротворенностью. Да, не все гладко, и трудности еще достанет, и опасности впереди ждут нешуточные. Но сейчас, обретя то, что считал навеки потерянным, он по-настоящему счастлив. А с остальным, бог даст, разберутся. «Давай прямиком в какой трактир», наконец угнездившись на сиденье и пристроив дочь на руках, приказал Виктор. «Ты это, атаман, сам ведь сказывал, что в Звонграде нам лучше не задерживаться». «Друзей у тебя тут слишком много. Небо ясно, дочурку твою мы и в поле со всем прилежанием пристроим, так что любо дорого будет. Кони отдохнули, чего время тянуть?» «А Неждане припас взять? Ведь ее нашими разносолами не накормишь. Так в короб уж все уложили. Там и пеленки, и бутылочки, и молочко. С детем-то управляться вроде и сам умеешь, так чего рассусоливать? Самих-то накормили?» «И нас накормили, и тебе обед прихватили. Чай вы там лишь разговоры разговаривали. Да и свои припасы имеются». «Тогда в путь. Только к Лису заскочим на минутку». Показалось, или впрямь кто-то из окна на втором этаже его высматривает. «Да нет же. Конечно, показалось. С чего бы?» «Да и некому. То, наверное, ветерок занавеску треплет. Ну что ж, бог даст». Больше он на это подворье не вернется. Ну его, тут не поймешь, где найдешь, где потеряешь. И вовсе он не страшный. Тогда на свадьбе она растерялась или даже испугалась. Но это ведь от того, что помнился ей совсем иной лик. Ну да, слышала она о том, что досталось ему. Но и предположить не могла, что настолько. Прошло совсем немного времени, и он уж не казался таким уродливым. А глядя на то, как он скоморошничает, она вовсе позабыла о его увечье и стала видеть его именно таким, каким помнила по-прошлому. Там же, на крепостном дворе, она и вовсе увидела иного человека. Обличье то чуть ли не звериное, а на деле обычный, растерянный и даже испуганный человек. Вот и сейчас, спрятавшись за занавеской, она смотрела на переполненного счастьем и нежностью мужчину, а не на зверя лютого, обогренного кровью по самую маковку, готового в любой момент рвать ворога до последней возможности. А ведь знала точно, что он именно таков, и доказал это уже не единожды. Чувствовало сердце, иной он. Вот стоит, трепетно держа младенца на руках, словно в соляной столб обратился. С застывшим на лике выражением искренней радости. Чуют это и его соратники. Мнутся, но боятся потревожить своего десятника, внезапно обретшего часть некогда утраченного. О чем он сейчас думает? Может, о ней? О той, которая была его спутницей, одарившей тихим семейным счастьем? Нет, сомнительно это. Тогда бы на лице промелькнула тень, а ее нет. Все помыслы легко читаются на челе и направлены они лишь на дочурку. Последняя мысль отчего-то успокоила сердечко, ни с того ни с сего затрепетавшее. С чего бы это? Может, от того, что ей было искренне жаль этого человека, который уверовал, будто ему в этой жизни уготована судьба неприкаянного беспощадного мстителя. А тут внезапно обрел новый смысл своего бренного существования, светлый и достойный. А может, от того, что не хочется отдавать малютку, к коей уже успела попривыкнуть, не делая различия между ней и сыном. Конечно, именно поэтому. Отчего же еще? «Смеяна, что ты тут?» – донесся голос мамки. «Странно. Боярышня не услышала, как отворилась дверь, а ведь та слегка скрипит». «Да вот, гляжу, как Неждану забирают». «А он что же, все еще во дворе?» «Вон садится в повозку». «Ох, голуба моя, гляжу, ты к девочке-то прикипеть успела. Вон и в дорогу сама покормила, не поспеть за тобой». «Вот такие дела». Смеяна не раз и не два нарушала волю супруга своего и сама кормила малышку, хотя все были уверены, что тем занимается кормилица. Отчего так, она и не знала, просто брала младенца и пристраивала к груди. Пеняла ей на то мамка, да только эдак несерьезно, потому как имела тут свою думку. «Не иначе как девочку хотела, а уродился богатырь». Понятливо кивнув, все же высказала кормилица свое понимание происходящего. «А как же иначе? Это мужья желают сыновей. А женка, даже коли всем своим видом выказывает поддержку мужу, всегда желает иметь дочь. Баба, у коей одни сыновья, вообще обделена Отцом Небесным. Сыны, подрастая, завсегда к отцу тянутся, а девки, они к матери поближе». Правда, в боярских семьях заботу о чадах имеют мужья. Именно они представляют к деткам кормилец, нянек и дядек. Женам же доставалась роль монашки, запертой в своей келье, с тем лишь отличием, что супруг мужний долг справляет. Недостатка она ни в чем не знала, но и света белого не видела. Однако были нередки и такие семьи, как Смолинская, у коих жена вовсе не походила на узницу. С восшествием на великое княжение Миролюба этот древний обычай медленно и стремительно рушился. Так что молодежь уж по-иному смотрела на житье, а как станет их больше, так перемены неизменно наступят. Из стоящей в углу колыбельки послышалось кряхтенье, которое обещало перерасти в здоровый и требовательный крик. Боярыч обещал вымахать в косую сажень в плечах, уж больно прожорлив для своего возраста. Даже несмотря на перенесенную болезнь, весьма увесистый боек. Хвороба хвала Отцу Небесному отступила, и малыш очень быстро восстанавливался, набирая вес не по дням, а по часам. Мамка скосила взгляд на Смеяну. Мол, и как быть, грудь-то у матери пуста. В ответ молодка шутя нахмурила брови и склонила на бок головку. Мол, чего вопрошаешь? Нечто не ведаешь, что и как делать». Кормилица только ухмыльнулась, тряхнула головой и, подойдя к колыбельке, взяла спеленутого малыша на руки. «Иди сюда, радость моя ненаглядная. Матушка твоя совсем уж про тебя позабыла. Все больше девок привечает. А как быть такому богатырю без молока-то?» «Зарина!» «Да молчу я, молчу!» Все так же лукаво улыбаясь и выпрастывая грудь, проговорила женщина.